Глава 42. Марфа. Я не знаю, нужно ли сатане, чтобы я держала его руку сейчас, но мне точно нужно самой физически ощущать, что я не одна. В помещении тепло, по телу бегут мурашки от холода. Я еле удерживаю себя от того, чтобы не отойти назад и не спрятаться за спиной Вани. Говорят, что похороны — это четкое и однозначное понимание, что человек ушел и уже не вернется, а еще траур и много слез. Наверное, слабая и малодушная, но я лишь мельком посмотрела на лицо Валеры и не узнала его. Умом понимаю, что это он, а перед глазами совсем другое лицо. Чуть уставшее, смеющееся и живое. Я хочу именно таким его запомнить навсегда. «Мартышка, ты ревешь?» Не глядя на меня, шепчет сатана. «Так я и знал. Держи». Он сует мне в ладонь какую-то мягкую тряпочку, которая оказывается мужским носовым платком. Чистым, слава богу, хотя это и ненадолго. Я слышу голос Гольцмана. Борис говорит негромко, скорее себе, чем нам двоим. Сатановский еще сильнее сжимает мою руку в своей, а потом и вовсе обнимает меня за плечи, так что теперь я уже реву у него на груди. «Пошли, мартышка». Слышу я сквозь собственное рыдание глухой голос Вани. Вот и все. Он выводит меня из зала. Мне требуется усилие, чтобы не обернуться в последний раз. Вот и все. «Кремация состоится сегодня в течение дня», напоминает распорядитель Сатановскому. «Вам сообщат, когда можно будет забрать прах». Ваня коротко кивает и тянет меня на улицу. Гольцман идет следом. Мы молчим, каждый пребывает в своих мыслях и воспоминаниях. Я почти успокоилась, но не знаю, надолго ли. Похоже, мне больше нужна поддержка, чем Сатановскому. «Вы куда сейчас?» — спрашивает нас Гольцман, когда мы втроем оказываемся на улице. «Вань, в понедельник надо уже к нотариусу. Время не ждет». Сатановский снова кивает, он мрачный и, если честно, меня пугает. Его глаза чернее, чем обычно, губы плотно сжаты, на виске пульсирует вена. Когда Ваня орёт и матерится, разносит все вокруг себя, мне намного привычнее. И не так страшно, как сейчас, когда не знаешь, чего от него ждать. «Да, все в понедельник, спасибо». Он протягивает руку другу Самиева. «Борис, возможно, мне еще, короче, помощь нужна будет». Эти слова даются ему непросто, то ли от прощания, то ли от того, что Сатановский просить не умеет. «Помощь? С фабрикой?» «Да», — кивает Ваня. «Ты же привел оценщиков фабрики, когда эти инвесторы появились». «Что, покупатели передумали?» — понимающе кривится Борис. «Цену пытаются сбить», — морщится Иван. «Чувствую, еле сдерживается, чтобы не обматерить этих самых инвесторов. Ладно, не время сейчас и не место, до понедельника ждет». «Договорились». Толстенький и низенький Гольцман снисходительно похлопывает Сатановского по плечу, до которого и макушкой не дотягивает. «Вань, не натвори глупостей, пожалуйста, до понедельника». Я не знаю, что именно имеет в виду Борис, но я с ним солидарна. Сатановский, конечно, держится, но он же в любой момент может пойти в разнос. Неожиданно я вспоминаю Лану, как она часто жаловалась на непредсказуемый и взрывной характер Вани, и что она его иногда не вывозит. «Пока, Борь, созвонимся». Кивает он и идёт к своей машине, так и не сказав никому, что дальше собирается делать. Меня это, например, очень интересует. «Вань», — спрашиваю, уже забравшись в его внедорожник, «а правда, ты сейчас куда?» «Боишься, что я разнесу что-нибудь и опять окажусь у ментов?» — недобро спрашивает он. «Не бойся, мартышка, ничего со мной не случится. Сейчас отвезу тебя домой, а потом завалюсь в кабак и буду мирно бухать до утра». Сатановский произносит это так обыденно, что мне становится жутко. И дело даже не только в том, что, скорее всего, он разберет на кирпичи неизвестный мне кабак, сколько в его боли и одиночестве. «Нельзя, чтобы ты оставался один сегодня», — произношу я и мысленно готовлюсь к тому, что сейчас меня пошлют с моими советами. «Вань, нельзя, чтобы человек оставался один на один со своим горем. Валера бы этого не хотел». «Не хотел», — негромко повторяет за мной сатана. Задумчиво так и без какого-то напряга. «Можем бухнуть вместе». «Ты же напрашиваешься, да, мартышка?» «Нет», — тут же даю я заднюю. «Я не умею пить и учиться не хочу. И вообще с барами и клубами у меня как-то не особо, Вань. Что ты делаешь?» Мой визг тонет в возмущенном реве какой-то машины, которую только что подрезал сатана, чтобы съехать на обочину. «Нахрен, бар и бухло, мартышка». Он наклоняется ко мне так близко, что я вижу только его глаза, черные и пугающие, как преисподние. «Вопрос в другом. Ты со мной поедешь?» «Ага», — с удивлением слышу я саму себя. «Нет, это правда, я сказала». «Дело, говоришь, мартышка», — довольно кивает Иван и резко выруливает обратно на дорогу. «Тогда погнали». «Вань!» — я нервно ерзаю на сиденье. «Погнали, конечно, но я обещала маме сегодня быть не поздно». Про то, что она против моего общения с Сатановским, я решаю не говорить. «Нет, мартышка, домой ты сегодня уже не попадешь. Да и завтра тоже». Он, ухмыляясь, смотрит на меня, словно спрашивая. «Ну что, слабо?» «Ну, значит, не попаду». Я равнодушно пожимаю плечами, хотя внутри все сжимается от страха, неизвестности и еще от предвкушения чего-то совсем запретного.